Пятое, Сына и Святаго Духа. Когда Господь сказал своим ученикам: «Истинно говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Апостолы, конечно, удивлялись, потому что они не могли ни мертвых воскрешать, ни давать зрение слепому. Единственное, что им удавалось по Слову Божию, это исцелять некоторых больных, но это не все. Но действительно, когда Господь ушел на небо, вот мы сейчас продолжаем праздновать Вознесение Господне, и после дня Святой Пятидесятницы, который мы будем вскоре совершать, апостолы смогли дела те, которые Господь сотворил, также повторить. И мертвых воскрешали, и вот мы знаем, что и апостол Павел, и апостол Петр из тюрьмы чудесным образом освобождались. И мертвых воскрешали, и их последующие ученики. Вот Иоанн Кронштадтский умер в 20 веке, и мертвых воскрешал, и другие чудеса делал. Вот когда была война русско-японская, ему телеграмму слали из Владивостока, чтобы просьба помолиться за таких-то раненых. И он молился, и свидетели, которые видели, что раны этих раненых воинов, офицеров русских, прямо на глазах начинали заживать. Так что дела ученики Христова совершили, и даже больше сил. И вот Господь объясняет, почему это происходит. Он говорит: это потому, что Я иду к Отцу. Он ушел на небеса, а вместо Себя Отец Небесный послал Духа Святого. Вот это вообще слова такие замечательные. Он говорит: верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по самим делам. То есть, ну, ясно, что обыкновенный человек не может мертвых воскрешать. Вы должны, говорит, верить, что это не я творю, а Бог, который во мне. Но если этому не можете поверить, то поверьте хотя бы самим делам. Вот видите, какие творятся чудеса. Что значит Отец во мне? Вот эти слова. Святые отцы пояснили нам это так, что в Иисусе Христе было две природы. И вот эти две природы, природа божества и природа человеческая, они в нем были соединены. Поэтому дело в том, что древние евреи, они не знали, что Бог имеет три ипостаси. Они верили в единого Бога. И поэтому Господь не мог им объяснить, что Бог есть Святая Троица. Отец, Сын и Святый Дух. Поэтому Он им говорил, что во мне Отец Небесный. Этим Он хотел подчеркнуть, что божество и человечество во мне соединены. И это не я, как человек Иисус Христос, это творил, а Бог, который во мне. И вот Господь уходит на небо. С какой целью? Что вместо Него, то, что Господь Иисус Христос, это вторая ипостась, второе лицо Пресвятой Троицы. Чтоб пришел Дух Святый, третья ипостась Святой Троицы. Так вот, Дух Святый, Он может иметь такую власть, почить на каждом человеке. И поэтому через божественную благодать любой человек, если он уверует в Иисуса Христа, В нем, в этом человеке, может поселиться Дух Святый. И этот человек может творить такие же дела, как творил Иисус Христос. Но не сам, а благодать Святаго Духа. То есть каждый христианин, независимо, мужчина, женщина или ребенок, если он соединился с благодатью Святаго Духа, он может продолжать творить дела Божьи. Вот для этого Господь и основал церковь. Чтобы мы в церкви получали дар Святаго Духа, и с помощью этого дара творили дела Божьи. Как бы, как, то был один Христос на земле, а теперь любой, кто хочет, может быть, стать христианином. А христианин – это тоже Христос. Но не по существу, а по благодати. По данной от Бога благодати Святаго Духа. Может, но не все. Конечно, не все. А что же мешает? Вот что же мешает каждому человеку, крещенному во имя Святой Троицы, стать таким, как Николай Угодник, память которую мы ныне празднуем. Он тоже много сотворил удивительных дел. И сейчас продолжает творить их. Все, кто к нему обращается, потому что смерти нет. Мы можем, хотя на земле святитель Николай жил 1600 лет тому назад, мы можем к нему сейчас обращаться, как будто он наш сосед по личной клетке. И он прекрасно нас слышит и прекрасно может нам помогать. Почему ему это дано? Потому что он стяжал благодать Святого Духа. А как он ее стяжал? Чем мы отличаемся от него? Другой святой, преподобный Серафим, говорил, нам просто на это не хватает решимости. Решимости. Потому что мы к заповедям Божьим относимся так, как в одно ухо вошло, а в другое вышло. Так сказать, мы о заповедях довольно много знаем. А вот исполнять их многие из нас даже и никогда не пытались. Потому что думают люди, что ну вот я живу, как все живут. Друг у друга учимся, в основном греху. А правильно поступать по-христиански мы этому не учимся. Поэтому Бог и не споспешествует нам. Нам в наших делах, вот мы на кого-то негодуем, кем-то возмущаемся, кого-то осуждаем, сплетничаем, жалуемся, клевещем. Кто нам в этом помогал? Откуда у нас такая энергия развивается на всякую вот эту дрянь? Нам помогает дьявол. А если бы мы творили дела милосердия, если бы мы терпели все с кротостью, если бы мы оказывали друг другу любовь, то нам бы в этом помогал бы сам Бог. Как? Через благодать Бога. Господь сам видит тех людей, которые стараются жить по заповеди. И чтобы у них это старание приводило к результату, вот, например, Господь с небес видит, что есть хороший, умный, толковый, знающий и добрый врач. И он этому врачу, если он еще не жадный до денег, он так делает, что вот к больному прикоснется и начинает человек выздоравливать. Вот я одного знаю такого врача, его сейчас нету, вот, но он иногда к нам в наш храм приходит. Вот я однажды с ним вошел в его больницу. Вот он просто вошел в гардероб, и я с ним. Так даже гардеробщицы и то все встали. Идет. И вот я смотрю, у них такие глаза на него смотрят, как прям на живого Бога, и готовы все на колени встать. То есть он вот что-нибудь так вот скажет, и люди бегут, сломя голову, исполнять, чтоб только, что он сказал. Хотя у него есть своя специальность, но он вот любого больного прям все, что хочет, может разобраться, сказать вот так и так и так. И вот ну, я редко к нему там обращаюсь, вот, но диагноз ставит мгновенно совершенно. Откуда это? Я слушаю, ему Бог помогает. Что обыкновенный такой дяденька, невысокий, так сказать, Ну, может, улыбается несколько чаще, чем остальные, потому что это ли угрюмый такие ходят. Вот. Вот только и все. Вот добрый, хороший человек. И Господь ему помогает. Потому что все говорят, о, это у него от Бога. А почему от Бога одному дается, а другому кукиш с маслом? Почему так? А потому что некуда дать. Каждый человек, как Бог это задумал, он должен быть избранным сосудом, в который изливается благодать Божия. И вот с помощью этой благодати Божией человек может творить чудеса. Он может быть прекрасным кулинаром, или портным, или там врачом, или учителем, или художником, или милиционером, кем угодно. Но если это будет с благодатью Божией, он будет творить чудеса. Потому что Бог ему будет в этом помогать. В его деле. И через него будет творить чудеса. Вот мы прославляем святителя Николая. Он был епископом. И епископы, как и священники, тоже разные бывают. Обыкновенные люди. Такие же грешные, как и все. Но любой на своем месте, он может свое дело исполнять так, что будет благодать изливаться и на людей, и на животных, и на растения, и в воздух, и в свою семью, и так далее. Вот. Только нужно для этого приложить свое собственное усердие, исполнять заповеди Божьи. Потому что это мы должны изменить свою жизнь. Дело в том, что вот большинство из нас, и, конечно, это очень печально, родились в семьях немногодетных. А у большинства теперешнего населения Земли вообще по одному ребенку. И в этом смысле бедный ребеночек уже обречен на то, что будет воспитывать в эгоизме. Потому что бабушка хочет свое, мамочка свое, папочка свое, дедушка свое, дяденька свое. И вот ребеночек, что бы ни пожелал, если папа не даст, так мама. Если мама не даст, так бабушка. И он всего добивается. И вырастает в таком эгоизме. И уже человек там, смотришь, 13 лет ему, 14, а он только может под себя грести. Как же ему быть христианином? Очень трудно. Потому что христианин, он как Христос. Христос себе ничего не строил, не покупал, ничего себе в житницы не складывал. Вообще, как он сам про себя сказал, не имеет на земле, где голову преклонить. Своего дома даже не имел, все по чужим людям. Для чего он пришел на землю? Но он знал, для чего он пришел. Он пришел послужить. Так вот, христианин это такой человек, у которого главная задача послужить другому. Вот сколько есть у меня сил, я буду служить другому. И вот кто это так делает, тому Господь и дает благодать Святого Духа. Для чего? Чтобы он смог это осуществить. Почему современные люди не могут даже в браке жить? Потому что два эгоиста встречаются, он ей говорит, ты должна это. А она ему, ты должен это. Вот и все. И вот они припираются. Год-два, сколько терпения. А потом расходятся. Она говорит, он меня не понимает. А он говорит, она меня не понимает. А в чем должно быть понимание? А то, что каждый ждет от другого, что тот будет ему такой же слугой, как папочка, мамочка, дедушка, бабушка, тетенька, дяденька. Чтобы они все сейчас, вот что я не пожелаю, все мне дадут. Это ждет от него, а та ждет от него. И что же? И никто ничего не дождется. Потому что послужить другому, они даже не знают, как это делается. Вот. И что же остается? Остается, они переругаются и расходятся. якобы одни понимания. А тут какого-то говорят на одном языке, что-то не понимают. Вот, а все дело вот в этой безблагодатности жизни. И это удержать невозможно. Когда кто-то в браке живет, даже удивляешься, думаешь, за счет чего же это? А часто из-за лени. Да вот разводиться, квартиры менять, потом еще это, или еще какие-то привязанности. Думаешь, ну ладно, пусть оно так. И вот и терпит, и терпит, и терпит. А так вот быть поэнергичней, давно бы развелись. Потому что любви нет. А любовь, она выражается в том, что именно один служит другому. Вот мама не любит своего ребеночка, вот она ему и служит. Бабушка любит и служит. Просто это служение, конечно, оно бездумное. Поэтому оно не ставит с собой духовную задачу. А чисто такую практическую. Чтобы щеки были вот такие толстые. Кушай, творожок, кушай. Он уже не может давиться. Нет, кушай. Ты еще не покушал. Это же главное, это покушать. И все. Вот кушать, кушать, кушать. Вот. Как будто, я понимаю, поросенка откармливать. Это, в общем, как бы и нужное вроде дело. Хотя постное мясо, оно вкуснее, чем все будет в жиру. Но ладно, это понятно. Но тут, неужели ты хочешь ребенку испортить? Желудок, сердце, печень, аппетит. То есть, ну просто изуродовать его здоровье. Зачем вот так все время без конца кушать? А вот в таком безумии человек пребывает. А если бы ставил, конечно, задачу духовную, там, воспитать из него христианина, это тоже послужило бы ему. Но тогда все было разумно, еще думал, вот ставится такая задача, чего я хочу достичь. А так человек обычно даже в воспитании детей, чего хочет достичь? Только удовлетворить свои страсти. Вот я хочу видеть этого ребенка вот таким и таким. И во что бы то ни стало, вот в этот стереотип я его вгоняю. А он сопротивляется, а я его буду бить. Вот. А и бить, и наказывать, и заставлять. В результате уродует еще и психику к тому же. Поэтому половина населения, не знаю, как в других городах, но у нас в Москве совершенно сумасшедшие. Это вот результат вот такого воспитания. А плюс еще папин алкоголизм, да мамины истерики и так далее, и так далее. И вот такой получается чудовищный результат. А должно быть все совершенно по-другому. Вот для этого Господь на землю и пришел. Поэтому кто последовал за Христом, они начинают постепенно жизнь свою выправлять. Вот как проволока гнутая, они так выпрямляют. Конечно, там извилины какие-то остаются, но все-таки это совсем другое. Вот такое выпрямление называется покаяние. Вот когда человек начинает выпрямлять свою жизнь. И не согласно каким-то своим причудам. Безумно говоря, я считаю, что ты можешь человек своими куриными мозгами считать. Вот есть откровение Божие, Святой Евангелие. Вот старайся, насколько твои куриные мозги позволяют, вникнуть. И согласно этому старайся выпрямлять именно по Евангелию. Не по своим причудам, как ты считаешь, а именно по Евангелию. И вот когда Господь увидит, что человек сознательно, используя все свои внутренние духовные, телесные, душевные ресурсы, хочет исправлять свою жизнь по Евангелию, Господь начинает ему помогать. Как? Благодатью Божией. И чем больше человек трудится в этом направлении, тем больше он стяжает благодать Святого Духа. Тем больше он может достичь. И тем больше ему Господь за это дает радости, пока он не достигнет того, что вот в Евангелии мы сегодня читали, называется блаженство. Это когда уже в сердце у меня нету ни зависти, ни сребролюбия, ни уныния, ни гордости, ни чревоугодия, ни блуда, ни гнева. А есть только одни добродетели. Любовь, радость, мир. благость, милосердие, кротость, воздержание, терпение, смирение. Вот результатом этого бывает радость. И причем радость такого свойства, что вокруг будут тебя падать водородные бомбы. И ты будешь, конечно, и людям сочувствовать, и самому будет страшно. Но радость будет превышать любую скорбь. И от болезни, и от каких-то несчастий. И ничем ее невозможно будет отнять. Потому что это радость от благодати святого. И вот эту Господь жизнь нам всем хочет дать. Но мы же упираемся. Вроде ушами слышим, а в сердце это никак не проникает. Поэтому мы живем так в грехе, мрачно, подло. Живем как все люди. Поэтому грыземся, поэтому ненавидим, поэтому завидуем. Поэтому живем как какие-то скорпионы в банке. Вот, собственно, кто в этом виноват. Есть путь, который приводит к свету. Вот этот путь, он изложен. Можно было сказать, ну, это все сказки. Нет, не сказки, вот святитель Николай. Он еще 1600 лет тому назад жил, но он же это осуществил в своей жизни. Мы сейчас его день празднуем, а ведь каждый день мы празднуем память какого-то святого. И у них была эта жизнь. Это вполне возможно. Нам только не хватает решимости. Вот надо нам решиться. И если мы хотим чуть-чуть попробовать, мы обязательно ощутим эту радость. Обязательно. Эта радость будет нас извещать о том, что мы на верном пути. Это ни с чем не спутаешь и никогда не ошибешься. Вот в чем дело. Поэтому Господь нас и призывает к этому. И молитвы наши будут исполняться, как молитвы святых Николая. И жизнь приобретет смысл. Потому что если жить вне любви, то это уже не жизнь. Потому что вот как жизнь вне Бога, это есть смерть. Вот люди ходят по улице, едут в трамваях, на метро, на автомобиле, в очередях стоят, на работу ходят. Но они же все мертвецы. Потому что у них жизнь безрадостна. Абсолютно. Они ничем не могут себя взбодрить. Поэтому ищут суррогатов. Один уколется, другой выпьет, третий к чужой жене пойдет. И думает, это радость. А от этого же еще тошнее становится. Выпил, протрезвел, еще тошнее, опять выпил. Пока уже от вина совсем человек не очумеет. Потому что человек-то хочет радость найти. А где ее искать? Он же ничего вокруг себя, кроме греха, никакого не видит. А мучает его страсти. И вот он думает, вот жадный думает, вот сейчас миллион долларов накоплю, и мне будет полегче. Накопил миллион, легче не становится, надо два. 10 накопил, опять покоя нет. Вот на Бориса Абрамовича посмотришь, беспокойный человек. Ну, сказал, ну, 4 миллиарда, там, сколько у него долларов, не знаю, ну, остановись, что ты так дергаешься? И вот ты что-то ездит, крапчит, что-то там с прокуратурой там разбирается. Какая у него радость? Абсолютно никакой радости нет. Ну, автомобильчик у него чуть получше. Ну, может быть, ему на стол лакей сзади подает там, вот, Абрамович, не хочешь ли рыбки скушать? Он говорит, хочу. Ну да, поел. Вот. А так-то, в принципе, ну пиджачок, может, не из русской шерсти, из английской. Но разницы-то все равно нет. Все равно таких денег не проешь. И вот а радости все равно нет. Или кто-нибудь власти хочет. Ну, дорвался до власти. Все, уже губернатор. Ну и что? Да одни проблемы, головная боль. Что от этого радости? Ну ты самый главный. Ну и ладно. Пожалуйста. Или там самый крутой. Пришли, арестовали, в кутузку посадили. Ты самый крутой, но вот сиди на нарах. Ну и что? А я на втором этаже на нарах, а не на первом. О, медаль, какая благодать. И все равно же то же самое. То же самое. Безумно. устраивать свою внешнюю жизнь и думать, от этого будет радость. Будьте Нобелевскую премию дадут. Ну, пока Нобелевскую речь говоришь, вроде радость. Тут люди так хлопают. А ушел за кулисы, все. Концерт окончен. Никакой радости в этом нет. Это все совершенно какое-то безумие. Подлинную радость дает только благодать Божия. А почему мы, люди к этому не стремятся? А потому что никогда даже не нюхали, что это такое. Не помню, кто сказал, да, преподобный Серафим об этом говорил, что если какой-то человек, любой, на одну секунду ощутит, что такое Царствие Божие, то для того, чтобы испытать это еще один раз и одну секунду, любой человек согласится стать ять в яме 1000 лет, и чтобы его непрестанно ели черви. Можете себе представить, что это за радость? Чтобы испытать еще раз одну секунду, согласиться 1000 лет ради этой радости стоять в яме, чтобы ели черви. Вот. Что нам Бог уготовил? Не где-то там, а здесь, сейчас. И это все возможно. Поэтому преподобный Серафим каждого встречал. Радость моя, Христос воскресе. У него всегда на душе была Пасха. Пасха. Вот что-то, какой-то отблеск. Ну вот мы все бываем на пасхальном богослужении. Как что-то такое совершенно необыкновенное мы испытываем. Но это миллиардная доля того, что Бог уготовил любящим Его. И это все для нас. Единственное, что нужно, последовать за Христом в направлении исполнения Его заповедей. Помоги нам в этом, Господи.